прямо под колеса роскошных иномарок. В жизнь торжественно въезжали ее новые хозяева. Личная охрана и безопасность — совершенно разные вещи. «Что интересует вас?» — спросил его 60-летний генерал КГБ, бывший начальник одного из расформированных за ненадобностью управлений. «Безопасность в самом широком понимании этого слова», — ответил он. «Это меня устраивает», — кивнул головою генерал. «Я принимаю ваше предложение». Разумеется, случались в его жизни и поражения, и провалы. Но он всегда имел, если не до события, то уж непременно после него, подробный анализ произошедшего. Он знал своих конкурентов, противников и врагов, как нынешних, так и вероятных в будущем, сознательно и почти всегда безошибочно выбирал объекты дружбы и приятельства, и даже женщины попадали в поле его внимания в соответствии с четкими, соответствующими задачам данного этапа его жизни, критериями. Один лишь раз, начав роман в полном соответствии со своими критериями и принципами, он скоро понял, что женщина оказалась намного глубже и сильнее, чем он хотел бы видеть временную партнершу, и, собственно, мог себе позволить, не опасаясь осложнений. Однако, распознав это, он почему-то не прервал их отношения, а, напротив, постепенно втянулся в них достаточно глубоко, более того. Он ощутил некую зависимость от всего, что происходило между ними. По крайней мере, ему стали необходимы все более частые встречи с ней. И дело было даже не в физическом влечении, хотя в этом плане она, безусловно, нравилась ему. Главным было то, что она быстро овладела искусством удивительно правильно и тонко понимать и чувствовать его. Порой она произносила вслух то, что он тщетно пытался сформулировать. Порой он ловил себя на том, что обсуждает с ней проблемы, о которых недавно избегал рассуждать даже наедине с собой. Он чувствовал, как она постепенно овладевает им, проникая в самые определенные уголки его души и сознания. Впрочем, это проникновение было взаимным. И, видит Бог, ему не хотелось это прерывать. Однако сделать это было надо. Женитьба не входила в его ближайшие планы, да дело было, в общем-то, и не в этом. Она никогда не настаивала на браке, важнее было другое. Ему неожиданно приятно было ощущение этого проникновения и редкой душевной близости с другим человеком. Но нестерпима была мысль о собственной зависимости от кого или чего бы то ни было. Разрыв довольно тяжело дался ему, и он вынужден был даже признаться себе в трусости, ибо испугался последнего объяснения. И просто внезапно исчез из ее жизни, мастерски, как умел это делать, обрубив концы, малодушно скрывшись за кордонами доверенных лиц, когда она, потрясенная, непонимающая, что и почему происходит, отчаянно и неумело пыталась до него достучаться. Впрочем, это было исключение, которое только подтверждало правило: все в его жизни подчинено жестокой логике стоящих перед ним задач. То, что произошло сегодня, в рамки этой логики не укладывалось категорически. Это было мучительно для него и порождало в душе давно неведомые ей чувства, бессильную ярость и страх. Сейчас, сидя уже некоторое время, как был, и не снимая пальто за столом в своем кабинете, Он проиграл в уме всю загадочную ситуацию до мельчайших подробностей и действительно испугался. Он понял.